Глава 8. Классовые идеи и классовое господство. Надстройка служит своему базису, активно помогая ему оформиться и укрепиться. В обществе, основанном на эксплуатации, надстройка всегда отражает и обслуживает интересы господствующего класса. Так что господствующими взглядами являются взгляды господствующего класса, вырабатываемые и поддерживаемые интеллигенцией, представляющей этот класс. В революционные периоды формулируются новые революционные взгляды и создаются новые учреждения революционным классом, который использует их в своей борьбе против сил старого общества. Марксизм учит нас всегда видеть за всеми общественными принципами, учреждениями и политикой классовые интересы, рассматривать классовые интересы как определяющий фактор по отношению ко всем элементам надстройки и признавать ту великую роль, которую играют новые революционные идеи и учреждения в преобразовании общества. Надстройка обслуживает базис. С установлением данного экономического строя в качестве базиса общества всегда развиваются типичные взгляды и учреждения, соответствующие этому базису. Какую функцию выполняют такие взгляды и учреждения? Какова функция надстройки по отношению к ее базису? Подобно тому, как люди не могут осуществлять производство, не вступая в определенные производственные отношения, так и эти производственные отношения не могут быть поддержаны и укреплены без соответствующих взглядов и учреждений. Следовательно, с установлением данного экономического базиса всегда создается надстройка взглядов и учреждений, которые приспособлены для того, чтобы способствовать развитию и укреплению этого базиса. Эта надстройка создается в столкновениях и борьбе классом, интерес которого требует установления и укрепления определенного экономического строя. Надстройка, таким образом, устанавливается для того, чтобы обслуживать базис, активно помогая ему оформиться и укрепиться. Таким образом, для того, чтобы осуществлять общественное производство и сохранять, укреплять и развивать соответствующие производственные отношения, необходимо в первую очередь иметь надстройку политических и правовых взглядов и учреждений. Государство и право служат защите собственности и регулируют ее использование и наследование. Политические и правовые взгляды и учреждения помогают оформлению и укреплению общественного строя. Например, римляне для того, чтобы укрепить свою рабовладельческую империю, развили сначала республиканские учреждения, чтобы вытеснить мелких царей более раннего периода. А когда обнаружилось, что эти республиканские учреждения уже не способны более сдерживать общественные антагонизмы, они создали централизованную военную диктатуру. С упадком рабства и возникновением феодализма изменились формы правления. Королевства, княжества, герцогства и прочее, созданные по всей Европе, развились именно как формы феодального правления, как феодальные государства, служившие защите, сохранению и укреплению феодальных отношений. Подымающаяся буржуазия пришла в столкновение с феодальным строем и с феодальными формами правления. И как продукт ее борьбы возникли национальные республики, парламентарные государства, конституционные монархии, которые давали простор для развития капитализма, защищали интересы буржуазии и таким образом служили оформлению и укреплению капиталистического базиса общества. Наконец, рабочий класс в своей борьбе за социализм должен установить демократическое, социалистическое государство, которое будет иметь своей задачей уничтожение остатков капитализма, защиту социалистической собственности и руководство делом социалистического строительства. Без таких средств рабовладельческая экономика, например, никогда не смогла бы укрепиться. То же самое надо сказать в отношении феодальной экономики, капиталистической экономики и социалистической экономики. Только с помощью государства, политических и правовых взглядов и учреждений новый экономический строй оформляется, укрепляется и ликвидирует старую экономику. Форма и характер государства, пусть это будет монархия, как, например, в Англии, или республика, как в США, форма и характер политических и правовых взглядов и учреждений, а также различные изменения, которые эти взгляды и учреждения претерпевают, зависят от разнообразия условий национальной жизни и традиций каждой страны. Такие черты определяются исторически, специфическими обстоятельствами, возникающими в каждой стране. Однако общим признаком этих взглядов и учреждений всегда является то, что они служат определенному экономическому базису, помогают ему оформиться и укрепиться и помогают ликвидировать старый базис. Также обстоит дело с этикой, философией, литературой и искусством. Общество не может существовать и развиваться без них так же, как и без политики и права. И обратно, мораль, философия, литература и искусство не более независимы от экономического базиса, чем политика и право. Эти части надстройки также обслуживают развитие базиса, помогая ему оформиться и укрепиться, и ликвидировать старый базис. Например, в истории философии можно наблюдать, как философские взгляды время от времени выдвигались на первый план в соответствии с потребностями развития и укрепления данного общественного строя. Тут, как отмечал Энгельс, экономика оказывает действие по большей части только в своем политическом одеянии. Так, в период раннего развития феодализма Августин учил, что государство должно быть полностью подчинено церкви, и что мирские дела должны быть целиком подчинены делам духовным. Такое учение, конечно, помогло покончить с пережитками военной диктатуры рабовладельцев. Августин не учил покорности светской власти. Напротив, он учил, что сама светская власть должна подчиняться другой власти, и что если светская власть не делает этого, то она незаконна. Столетия спустя другой феодальный философ Фома Аквинский выступил с реалистической философией, в которой материальная жизнь занимала гораздо более видное место и которая предоставляла государству независимую область действия. Это соответствовало условиям, когда феодализм полностью укрепился и помогало этому укреплению. С возникновением буржуазии появляются новые виды философии. Философы провозгласили суверенитет науки и разума, и с этой точки зрения подвергли сокрушающей критике старые феодальные идеи. Они заново исследовали основы познания и старались показать, каким образом можно расширить знания и направить человечество по пути прогресса. Этим они действенно служили капиталистическому классу, помогая ему избавиться от феодализма и укрепить капитализм. Теперь, когда капитализм пришел в упадок и вот-вот сменится социализмом, буржуазные философы поют совсем другую песню. Они говорят, что разум бессилен, что знания иллюзорны, что материальный прогресс — это ошибка, и что средства, с помощью которых люди надеялись достичь этой цели, вели их к трудностям и несчастьям. Эти доктрины, в свою очередь, помогают защищать умирающую систему и отсрочить наступление социализма. Таким же образом можно проследить, как средневековые песни, рассказы и религиозное искусство помогали, например, оформиться и укрепиться феодальному строю, и как современные романы, пьесы и тому подобное помогли делу ликвидации феодализма вместе с феодальными взглядами и оформлению и укреплению капиталистического строя. Естественно, что научное изучение развития надстроек, обслуживающих свой базис, является огромной задачей. Осуществить ее — дело науки в областях истории, философии, религии, искусства и литературы. Здесь мы только стараемся показать, что имеется в виду под надстройкой, обслуживающей базис. Однако эти соображения проливают некоторый свет на анатомию самой надстройки. Надстройка, развившаяся для того, чтобы обслуживать свой базис, проявляется во множестве взаимосвязанных образований, каждая из которых выполняет необходимую общественную функцию. Первостепенное значение имеет здесь развитие государственных и политических взглядов, государственных и политических учреждений и наряду с этим развитие правовых взглядов, судебных и правовых учреждений, семьи и тому подобное. С ними тесно связано также развитие моральных взглядов. Далее мы должны рассмотреть религиозные взгляды и учреждения. И, наконец, развитие философских взглядов, искусства и литературы и разнообразные учреждения, связанные с умственной и культурной жизнью общества. Все это составляет различные взаимосвязанные и взаимодействующие части надстройки. Каждая из этих частей надстройки имеет, по видимости, самостоятельное развитие, однако все они возникают и развиваются как родственные между собой образования надстройки на данном экономическом базисе. Господствующий класс и господствующие идеи. Со времени разложения первобытно-общинного строя общество разделяется на антагонистические классы, на эксплуататоров и эксплуатируемых, а сами эти классы являются продуктом экономического развития. И в соответствии с экономическим строем общества на данной ступени развития, в соответствии с данной системой производственных отношений, тот или иной класс занимает господствующее положение в экономике и берет на себя руководство обществом в качестве господствующего класса. Следовательно, взгляды и учреждения, отражающие данный экономический строй общества, выражают интересы класса, чье господство зависит от этого экономического строя, то есть интересы господствующего класса. Так Маркс и Энгельс писали: «Господствующими идеями любого времени были всегда лишь идеи господствующего класса». Маркс и Энгельс, манифест коммунистической партии. Надстройка взглядов и учреждений, возникающая как продукт экономического базиса и отражающая этот экономический базис, всегда является, следовательно, продуктом господства определенного класса. «Господствующие мысли», — писали Маркс и Энгельс, — «суть не что иное, как идеальное выражение господствующих материальных отношений, как выраженные в виде мыслей господствующие материальные отношения». Следовательно, это выражение тех отношений, которые делают один этот класс господствующим, это, следовательно, мысли его господства. Маркс и Энгельс, немецкая идеология, Фейербах. Обслуживать базис — это то же самое, что обслуживать господствующий класс. Идеи и учреждения, играющие активную роль в деле оформления и укрепление экономического строя, при котором господствует определенный класс и с судьбой которого связана судьба этого класса, служат тем самым этому классу в качестве оружия и инструмента сохранения и укрепления своего господства. Определенный класс всегда играет ведущую роль в установлении, а затем в оформлении и укреплении данного экономического строя, при котором этот класс господствует, при котором он является правящим классом. Аналогично именно этот класс всегда несет основную ответственность за развитие соответствующих взглядов, господствующих мыслей и соответствующих учреждений. Эти взгляды и учреждения развиваются на основе форм собственности и общественных отношений, с которыми связаны интересы и деятельность этого класса. Это не означает, что господствующий класс развивает свои собственные взгляды, не принимая во внимание те взгляды, которые уже существуют. Напротив, взгляды, развиваемые определенным господствующим классом в любое время, а также и соответствующие им учреждения, всегда принимают в качестве своей отправной точки взгляды и учреждения, которые развивались ранее. Специфическая форма, которая им придается, вообще наследуется от прежде существовавших форм, а их содержание возникает из условий существования определенного класса в данное время и отражает эти условия. Таким путем в развитии надстроек происходит постоянный процесс проникновения нового содержания в старые формы, а затем изменение старых форм с тем, чтобы удовлетворить потребности нового содержания. Над различными формами собственности, над социальными условиями существования поднимается целая надстройка различных и своеобразных чувств, иллюзий, образов мыслей и мировоззрений, писал Маркс. Весь класс творит и формирует все это на почве своих материальных условий и соответственных общественных отношений. Маркс, 18-е Брюмера Луи Бонапарта. Таким образом, дело всегда обстоит так, что тот класс, который представляет собой господствующую материальную силу общества, есть в то же время и его господствующая духовная сила. Класс, имеющий в своем распоряжении средства материального производства, располагает вместе с тем и средствами духовного производства. И в силу этого мысли тех, у кого нет средств для духовного производства, оказываются, в общем, подчиненными господствующему классу. Маркс и Энгельс, «Немецкая идеология», Фейербах. Это идеологическое господство является действительно существенным элементом в классовом господстве. Для того, чтобы поддержать свое материальное господство, правящий класс должен всегда поддерживать свое господство над умами людей. Он должен контролировать умственные силы общества и обеспечивать распространение таких мыслей, которые, выражая его господство, противостояли бы любой опасности, угрожающей этому господству. Роль интеллигенции. Когда мы говорим о том, что идеи господствующего класса — суть господствующей идеи, то это не означает, конечно, что все члены господствующего класса участвуют в формировании и распространении этих идей. Укрепление экономического строя и системы классового господства всегда влечет за собой то обстоятельство, что отдельные лица берут на себя различные, например, административные и исполнительные функции. И подобно этому, известные лица всегда специализируются в области интеллектуальных функций. Как сами администраторы и чиновники не образуют класса, так не образуют его и интеллигенция. Правда, такие специализированные группы время от времени выдвигают свои собственные интересы. Они становятся ярыми приверженцами своего собственного обогащения и стремятся обеспечить себе особые преимущества. Такое разделение интересов внутри господствующего класса при случае, как отмечали Маркс и Энгельс, может разрастись даже до некоторой противоположности и вражды между идеологами класса и основной частью господствующего класса. Однако эта вражда всегда сама собой отпадает при всякой практической коллизии, когда опасность угрожает самому классу. Маркс и Энгельс, «Немецкая идеология», Фейербах. Интеллигенция не составляет класса с особыми классовыми интересами, а выступает в качестве интеллектуальных представителей тех или иных классов, составляющих общество. Каждый класс, играющий активную, а не просто пассивную роль в общественных преобразованиях, всегда находит своих собственных интеллектуальных представителей. И господствующий класс всегда имеет свои кадры интеллигенции, представляющие собой господствующую духовную силу общества в данный период, которые вырабатывают чувства, иллюзии, образ мысли и мировоззрение этого класса. Непонимание интеллигенции того факта, что она выполняет указанную функцию, не противоречит тому, что это есть та функция, которую она выполняет. «Идеология — это процесс», — писал Энгельс, «который совершает так называемый мыслитель, хотя и с сознанием, но с сознанием ложным. Истинные побудительные силы, которые приводят его в движение, остаются ему неизвестными. Он имеет дело исключительно с материалом мыслительным. Без дальнейших околичностей он считает, что этот материал порожден мышлением и не занимается исследованием никакого другого, более отдаленного и от мышления независимого источника». Энгельс. Письмо Францу Мерингу. В настоящее время мы находим разительные примеры такого процесса. Мыслители с наиболее резко отличными взглядами, буржуазный атеист и ортодоксальный христианин, социал-реформист и консерватор, все стремятся выразить один и тот же взгляд. Именно, что человеку неведома его судьба, что он зависит от милости таинственной силы, понять которую он не в состоянии. Что это такое, как не точка зрения господствующего класса, переживающего агонию своего последнего кризиса? Эти мыслители могут быть выходцами из самых различных слоев общества, но все они распространяют одинаковые взгляды в интересах господствующего класса, отравляя умы своих слушателей и читателей одинаковыми идеями. Отношение между интеллигенцией и классом, которое она представляет, определено Марксом в его описании литературных и политических представителей мелкой буржуазии во Франции периода 1848 года. «Не следует думать, — писал Маркс, — что идеологи лавочников, сами лавочники или поклонники лавочников, по своему образованию и индивидуальному положению они могут быть далеки от них, как небо от земли. Представителями мелкого буржуа делает их то обстоятельство, что их мысль не в состоянии приступить тех границ, которых не приступает жизнь мелких буржуа, и потому теоретически они приходят к тем же самым задачам и решениям, которым мелкого буржуа приводят практически его материальные интересы и его общественное положение. Таково и вообще отношение между политическими и литературными представителями какого-нибудь класса и тем классом, которые они представляют. Маркс, 18-е Брюмера Луи Бонапарта. Таким образом, интеллигенты господствующего класса не обязательно являются членами этого класса в том смысле, что они являются выходцами из этого класса или обладают всеми привилегиями этого класса. Иногда действительно они не только не пользуются подобными привилегиями, но с ними обращаются просто как с лакеями. Например, многие из ведущих интеллигентов феодальной знати были выходцами из крестьянства, а многие ведущие интеллигенты класса капиталистов вышли из среды мелкой буржуазии или даже рабочего класса. Действительно, как указывал Маркс, чем более способен господствующий класс принимать в свою среду самых выдающихся людей из угнетенных классов, тем прочнее и опаснее его господство. Маркс. Капитал. Докапиталистические отношения. Этот процесс действует также и в обратном направлении. Когда господствующий класс клонится к упадку и поднимается другой класс, угрожающий ему, тогда отдельные лица из рядов господствующего класса, включая в основном некоторых наиболее способных и умственно одаренных, переходят на службу революционному классу. Как мы отметили, каждый класс, действующий на арене истории, находит своих собственных интеллектуальных представителей, которые выражают его общественные стремления, его настроения и взгляды. Отсюда очевидно, что во время крутых общественных ломок, когда все классы приходят в движение, всегда происходит великое творческое брожение идей. Духовная жизнь в такие периоды выражает не только деятельность одного класса, но и возбуждение деятельности всех классов. Задачей класса, играющего руководящую роль в формировании общественного строя, является не только формулировать и систематизировать свои собственные идеи, но и обеспечить принятие его идей всем обществом. Здесь революционная интеллигенция, революционная мысль и пропаганда должны сыграть важную роль. Когда старый общественный строй приходит в упадок, тогда идеи господствующего класса начинают терять свою жизнеспособность, становиться неспособными к дальнейшему развитию и начинают все более отвергаться широкими слоями народа. Так было в свое время с хозяевами феодального мира. Это происходит сегодня с хозяевами капиталистического мира. Тем энергичнее борются они за сохранение своего господства и используют все имеющиеся в их распоряжении средства для дискредитации и преследования опасных мыслей. Напротив, новый подымающийся революционный класс, беря на себя руководство всем движением, направленным против старого строя, должен сделать свои собственные мысли объединяющей, мобилизующей силой всего движения. Преобразование надстройки. В те революционные периоды, когда материальные производительные силы приходят в конфликт с существующими производственными отношениями, вся надстройка, развившаяся на основе существующих форм собственности и обслуживающая данный базис, начинает колебаться. В такие периоды отношения собственности, служащие формами развития материальных производительных сил, превращаются в их оковы. В сфере общественного сознания, в сфере надстройки, этот факт выражается как осознание того, что господствующие взгляды и учреждения общества превратились в оковы, иначе говоря, устарели, стали тягостными, несправедливыми, ложными. Возникают новые революционные идеи. Говорят об идеях, революционизирующих все общество, писали Маркс и Энгельс, этим выражают лишь тот факт, что внутри старого общества образовались элементы нового, что рука об руку с разложением старых условий жизни идет и разложение старых идей. Маркс и Энгельс, манифест коммунистической партии. Существование революционных мыслей в определенную эпоху уже предполагает существование революционного класса. Маркс и Энгельс, немецкая идеология, Фейербах. Классовая борьба, путем которой осуществляются общественные преобразования, основывается на столкновении экономических интересов между классами, занимающими разное место в системе производственных отношений. Причем в этой борьбе каждый класс отстаивает свои собственные интересы. Эта борьба является в основе экономической, однако она ведется и завершается в сфере политики и права, религии и философии, литературы и искусства. Она ведется и завершается не только путем экономического давления одного класса на другой, не только путем насилия одного класса над другим, но и путем борьбы идей, в которой выражаются стремления всех классов общества. «Всякая историческая борьба, — писал Энгельс, — совершается ли она в политической, религиозной, философской или в какой-либо иной идеологической области, в действительности является только более или менее ясным выражением борьбы общественных классов, а существование этих классов и вместе с тем их столкновение между собой, в свою очередь, обусловливаются степенью развития их экономического положения». Энгельс. Предисловие к третьему немецкому изданию 18-го Брюмера. Следовательно, точно так же, как существуют различия между производственными отношениями и соответственными формами сознания, так существуют и различия между материальными экономическими интересами конкурирующих классов, за которые они борются, и осознанием ими своих целей и разногласий. Однако, когда наступает решающий момент действия, коренные экономические интересы и цели всегда открыто обнажаются. Подобно тому, как в обыденной жизни проводят различия между тем, что человек думает и говорит о себе, и тем, что он есть и делает на самом деле, так в исторических битвах еще более следует проводить различия между фразами и иллюзиями партий и их действительной организацией, их действительными интересами, между их представлением о себе и их реальной природой. Так английские тори долго воображали, что они влюблены в королевскую власть, в церковь и в прелести староанглийской конституции, пока не наступила критическая минута, вырвавшая у них признание, что они влюблены в одну только земельную ренту. Маркс, 18-е Брюмера, Луи Бонапарта. Когда в результате классовой борьбы старый господствующий класс свергается, тогда с изменением экономической основы более или менее быстро происходит переворот во всей громадной надстройке. Маркс. Критики политической экономии. Переворот в области экономики в коренных общественных отношениях вызывает необходимость переворота также во всей области соответствующих идей и учреждений общества, во всей сфере общественного сознания. Преодоление старого новым столь же необходимо в надстройке взглядов и учреждений, как необходимо это и в общественной основе производственных отношений. Для того, чтобы искоренить старые учреждения и оформить и укрепить новые, необходимо, соответственно, преобразовать взгляды и учреждения. Лишь путем этого процесса отрицания старого можно укрепить и поднять на высшую ступень тот прогресс, который достигнут в производственном процессе. Лишь на этом пути можно отстоять и поднять на новую ступень прогрессивное развитие общества. «Люди никогда не отказываются от того, что они приобрели», — писал Маркс. «Но это не значит, что они не откажутся от той общественной формы, в которой они приобрели определенные производительные силы. Наоборот, для того, чтобы не лишиться достигнутого результата, для того, чтобы не потерять плодов цивилизации, люди вынуждены изменять все унаследованные общественные формы в тот момент, когда способ их сношений более уже не соответствует приобретенным производительным силам». Маркс. Письмо Анненкову. Когда происходят эти преобразования, то все плоды цивилизации, которые были завоеваны в прошлом, сохраняются. Они сохраняются новыми общественными формами, тогда как в процессе упадка и разложения старых общественных форм они разрушались и уничтожались. Таким образом, не только приобретенные производительные силы, но все завоевания культуры сохраняются и развиваются по-новому. Мы можем наблюдать это и в настоящее время. В период разложения капитализма все наследие культуры, приобретенной в течение капиталистического периода, поставлено под угрозу. Это наследие сохраняется и развивается в борьбе за социализм. Учреждения, идеи и классы. Какие же можно сделать главные выводы из марксистского учения о базисе и надстройке? Первый вывод состоит в том, что если господствующие взгляды и учреждения общества являются продуктами определенного экономического строя, то такие взгляды и учреждения нельзя рассматривать как священные и неизменные, точно так же, как это нельзя делать в отношении определенного общественного строя, которому они соответствуют. Они не являются выражением ни вечных истин, ни необходимых и неприкосновенных форм человеческой ассоциации. Они просто выражают мировоззрение и интересы, соответствующие данной экономической структуре общества. А в обществе, разделенном на классы, это мировоззрение и эти интересы не могут быть ничем иным, как мировоззрением и интересами господствующего, эксплуататорского класса. Например, древние греки учили, что их законы установлены законодателями по божественному вдохновению. Таким образом, эти законы рассматривались как священные, ибо они представлялись как творение великих людей, просветленных божеством. Однако марксизм показывает, что на деле эти законы были законами рабовладельческого общества, законами, определяющими привилегии, права и обязанности граждан этого общества и защищающими собственность имущих классов. Они были выражением определенных, исторически установленных экономических и классовых интересов. Подобно этому ныне нам говорят, что государственные учреждения Англии и США возникли как притворение в жизнь христианских идеалов, западных ценностей, концепции свободы личности и тому подобное. Таким образом, эти учреждения и идеи, с которыми они связаны, представляются как священные, подобно тому, как в прошлом совершенно отличные от них учреждения и идеи также представлялись как священные. Однако марксизм показывает, что на деле эти учреждения являются учреждениями капиталистического общества, учреждениями, основанными на капиталистическом экономическом строе, что они выражают интересы господствующего класса капиталистов. Христианские идеалы, западные ценности, концепция свободы личности являются в действительности капиталистическими идеалами, капиталистическими ценностями, капиталистическим понятием свободы личности. Марксизм, обращая внимание на экономическую, классовую основу установленных учреждений и идей, учит, следовательно, что никакие учреждения и никакие идеи нельзя рассматривать как священные. Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, писал Ленин, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов. Сторонники реформы и улучшений всегда будут одурачиваемы защитниками старого, пока не поймут, что всякое старое учреждение, как бы дико и гнило оно ни казалось, держится силами тех или иных господствующих классов. А чтобы сломить сопротивление этих классов, есть только одно средство — найти в самом окружающем нас обществе, просветить и организовать для борьбы такие силы, которые могут и по своему общественному положению должны составить силу, способную смести старое и создать новое. Ленин. Три источника и три составных части марксизма. Когда классы, недовольные существующим общественным строем, начинают вести борьбу против него, то они сразу же обнаруживают, что им противостоит целая система учреждений, законов, обычаев, принципов и взглядов, служащих защите существующего строя и подавляющих оппозицию ему. Так, например, с того самого момента, когда английские рабочие начали объединяться, требуя более высокой заработной платы и более короткого рабочего дня, они увидели, что им противостоят деспотические законы, изданные деспотическими учреждениями, которые препятствуют исполнению их требований. Они увидели, что им противостоит парламент, куда им был закрыт доступ, законы, которые защищали эксплуататоров, взгляды, которые оправдывали погоню богачей за прибылями, осуждая в то же время любое объединение бедняков. Подобно этому на более ранней ступени своей истории английская буржуазия пришла в столкновение с монархическим режимом короля Карла I. Королевские монополии и налоги препятствовали ее экономической экспансии, а когда она захотела их устранить, то тотчас пришла в конфликт как с правительством, так и с законами и была осуждена священниками и учеными за то, что осмелилась нарушить священное право монархов. Вообще класс, который, преследуя свои материальные, экономические интересы, приходит в столкновение с господствующим классом, тем самым всегда приходит в столкновение с установленными учреждениями и укоренившимися идеями. Вся история классовой борьбы доказывает, что господствующие, укоренившиеся идеи и установленные учреждения в любом обществе выполняют роль защиты и поддержания экономического строя этого общества и, следовательно, интересы господствующего класса. Марксизм, следовательно, учит всегда видеть за всякими заявлениями и принципами, за всякими учреждениями и за всякой политикой классовые, материальные, экономические интересы и обусловливающую роль классовых интересов по отношению ко всем элементам надстройки. Он учит не уважению, а борьбе со взглядами и учреждениями, служащими классу капиталистов в его борьбе против рабочего класса. Учит бороться за новые идеи и за преобразование учреждений, которые помогут организовать и вдохновить широкий союз всех трудящихся, ведомых рабочим классом, на борьбу за то, чтобы сломить силу капиталистов, преодолеть их сопротивление и построить социалистическое общество. Таким образом, второй вывод из марксистского учения о базисе и надстройке гласит о великой и решающей роли, которую играют в преобразовании общества новые революционные идеи и новые учреждения.